Внутри Московского княжества в правление Иоанна произошло следующее замечательное событие. Мы уже имели случай говорить, что при оседлости князей и бояре их должны были приобрести большое значение в княжестве. Большее значение должен был приобрести и Тысяцкий, получивший возможность отправлять свою важную должность при нескольких князьях сряду без смены. Могла даже явиться наследственность должности в одном роде. Приехав из Чернигова в Тверь, Борис Федорович, прозвище ему было Половой, и был в Твери боярин, у Бориса сын Федор, и там во Твери боярин же был, у Федора сын Михайло Шетин, а во Твери был Тысяцкий, у Михайла сын Константин Шетнев, а во Твери был Тысяцкий же, а у Константина детей Иван Шетнев. Тот был во Твери Тысяцкой же. Москвитянин, 1843 год, номер 1. Но при таких обстоятельствах власть Тысяцкого, при непосредственных отношениях этой власти к городовому народонаселению, могла быть опасна другим боярам, которых влияние стеснялось влиянием Тысяцкого. Потом могла быть опасна и самой власти княжеской. В описываемое время должность московского Тысяцкого отправлял боярин Алексей Петрович Хвост. При Семене Гордом он поднял крамолу против великого князя, был изгнан, лишен своих властей. Все три брата, Семен, Иоанн и Андрей, поклялись не принимать к себе в службу мятежного боярина, ни детей его. Иоанн особенно поклялся не отдавать Алексею Петровичу той части его имения, которую он, Иоанн, получил от брата своего, великого князя Симеона. И, несмотря на все это, Алексей Петрович является Тысяцким в княжение Иоанна. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 23. На тождество Алексея Петровича Тысяцкого с боярином Гордого указал еще князь Щербатов в своей истории. Но зимою 3 февраля 1357 года, рано во время заутрени, тело Алексея Петровича было найдено на площади со всеми признаками насильственной смерти. Никто не видал, как совершилось убийство. Но слух шел, что бояре собирали на Тысяцкого тайный совет, строили ковы, и погиб он от своих товарищей, общую всех думаю, как погиб Андрей Боголюбский от Кучковичей. Никоновский список, том 3, страницы 207 и 209. Сильный мятеж встал в городе вследствие этого убийства, и большие бояре московские отъехали в Рязань с женами и детьми. Но в следующем году великий князь перезвал к себе опять из Рязани двоих бояр Михаила и зятя его Василия Васильевича. В других княжествах продолжались прежние явления. В Муромской волости в 1354 году князь Федор Глебович, собравший большое войско, пошел к Мурому на тамошнего князя Юрия Ярославича, выгнал его и сам сел на его место. Муромцы были ему рады и пошли с ним в Орду. Но спустя неделю по отъезде Федора пришел в Муром прежний князь Юрий, собрал остальных жителей Мурома и пошел также в Орду судиться с Федором. По суду ханскому муромское княжение досталось Федору Глебовичу. Юрий был выдан сопернику, который посадил его в крепкую тюрьму, где он и умер. В Твери продолжалась вражда между дядей Василием Михайловичем и племянником Всеволодом Александровичем Холмским. В 1357 году митрополит Алексей приехал во Владимир, и туда явился к нему князь Всеволод Александрович с жалобою на дядю. По митрополичью слову, Василий Михайлович, заключив договор с великим князем Московским, также приехал во Владимир судиться с племянником, предмитрополитом. С ним вместе приехал и владыка Тверской Федор. Много было между князьями споров, глаголания, как говорит летописец, но конечный мир и любовь не состоялись. Московский князь, как видно, держал сторону дяди Василия, потому что когда потом оба соперника отправились в Орду, и Всеволод хотел пробраться туда через Переяславль, то наместники московские не пустили его, и он принужден был уехать в Литву. Не мудрено, что и в Орде дело было решено также в пользу дяди. Здесь хан и ханша без суда выдали Всеволода Василию. И было, по словам летописца, Всеволоду от дяди томление большое, много натерпелись и бояре, и слуги холмского князя, и черные люди. Но у сына Александрова был могущественный союзник, Олгерд, князь литовский, женатый на родной сестре его. Неизвестно, каким образом удалось Всеволоду уехать в Литву, но когда он возвратился оттуда в 1360 году, то Василий уступил племянникам треть их отчины. Из других князей летопись упоминает под 1354 годом о смерти Дмитрия Федоровича Стародубского, которому наследовал брат его Иван Федорович. В 1359 году умер смоленский князь Иван Александрович, и его место заступил сын его Святослав. В Новгороде в 1354 году посадник Оницифор Лукич добровольно отказался от своей должности, и на его место был избран Александр, брат убитого дворянинца. Но потом, в 1359 году, упоминается уже другой посадник, Адриан Захарыч, у которого в этом году было отнято посадничество, но не всем городом, а только одним славянским концом. На место Адриана был избран Сильвестр Лентеевич. Но другие части города не согласились на это избрание, и на Ярославовом дворе произошла сеча, потому что жители славянского конца явились в доспехах и разогнали безоружных заречан, бояр многих били и грабили, одного убили до смерти.